Часть вторая. Глава 16. Вот, наконец-то, и свобода. 5 минут назад мы покинули прекрасный старинный город, который по воле судьбы оказался для меня столь недружелюбным. Василий во время езды по городским улицам был очень напряженным. Я знал, что последний раз за баранкой он сидел уже давно. Когда у его матери начала прогрессировать болезнь, то на ее лечение необходимы были большие расходы. Тогда, не имея постоянной работы и никаких либо других источников дохода, заботливый сын продал отцовский москвич. В результате мать излечить так и не удалось. А деньги, которые он выручил за машину, очень быстро закончились. Болезнь требовала все новых и новых денежных вливаний. Выехав за город, мой помощник заметно расслабился и поддал скорости. «Васек, не гони», — попросил я своего водителя. «Торопиться нам особенно некуда». «А раптом нас захочут нас догнать». «А вдруг нас захотят догнать?» — ответил Василий, неохотно сбавляя скорость. «Не переживай», — постарался успокоить я его. «Никто за нами не погонится. Им сейчас не до нас. Во-первых, вряд ли там нас так скоро кинутся искать. А во-вторых, мы, а точнее даже я, были интересны только Сагайдачному. А он уже очень далеко». «А кто це Сагайдачный?» «Да, был такой нехороший человек. Редиска». Я вспомнил фильм «Джентльмены удачи» и улыбнулся. Сейчас я мог себе это позволить, несмотря на ноющую боль в спине и полный неизвестности путь домой. «Редиска?» – удивленно переспросил мой помощник, чем вызвал у меня приступ настоящего хохота, перешедшего в болезненный кашель. Рыжий садист, однако, хорошо постарался. Василий, поддержавший было мой смех своей веселой улыбкой, когда я начал кашлять, тут же изменил выражение лица на озадаченное и, бросив на меня короткий взгляд, спросил: «Дядька Сергей, вас было?» Он все же оказался парнем наблюдательным и заметил, как я иногда морщился, когда, забывшись, совершал неловкое движение телом. «Все нормально», — откашлявшись, ответил я, стараясь говорить как можно более уверенно. Помощник больше не стал приставать и полностью отдался наблюдению за трассой. Вскоре показалась автозаправка. Мы завернули, чтобы залить полный бак, а заодно прикупить чего-нибудь съестного. «Опять этот фастфуд», — пробурчал я, принимая из рук Василия горячую пиццу, видимо, разогретую в микроволновке. «Вы не любите пиццу?» — удивленно осведомился помощник, с наслаждением откусывая большой кусок своего пирога. «Ну, как тебе сказать?» — я вздохнул. «Сейчас я все люблю». «Ось це вірно», — неразборчиво пробурчал Василий, поглощая пиццу с невероятной скоростью. Доев первую, он сделал глоток газировки из купленной здесь же флакушки и сразу приступил ко второй. «Я ел не спеша. Уж если пицца не входила в категорию здорового питания, то сделать ее менее вредной могло лишь очень тщательное пережевывание». Управившись со второй порцией, Вася, что меня удивило, вытер руки и рот купленными там же, где и пицца, салфетками, и в хорошем настроении двинулся в дальнейший путь. К этому времени уже начало смеркаться. Начавшийся с самого утра дождь, затихая на некоторое время, опускался вновь, и сейчас дворники неистово разгоняли в стороны беспрестанно атакующие лобовое стекло мелкие дождевые капли. Такая погода и мерное покачивание машины начали меня усыплять. Я взглянул на своего водителя. Тот, похоже, нуждался в отдыхе еще больше, чем я. Возможно, полночи просидел возле матери. «Вася», — обратился я к нему. «А», — встрепенулся водитель, поглощенный какими-то своими мыслями. «Давай-ка найдем укромное местечко где-нибудь в сторонке от дороги и хорошенько отдохнем. Меня как-то не прельщает после того, как мы так удачно улизнули из рук бандитов, невзначай оказаться в какой-нибудь придорожной канаве». «Сгоден». «Согласен», — не стал возражать помощник. Минут через 10 я заметил чуть в стороне от дороги небольшую лесопосадку. «Давай-ка туда», — указал пальцем Василию. Тот кивнул, и когда появилась в том направлении дорожная колея, свернул на нее. Пока мы ехали по этому подобию дороги, я все переживал, что увязнем в одной из многочисленных луж, в которые нам то и дело приходилось погружаться. Я уже даже пожалел, что не остались ночевать у обочины. Но вот машина, наконец, достигла нашей конечной цели и остановилась на небольшой поляне, заросшей сухой травой. Двигатель затих, и воцарилась непривычная режущая слух тишина. Если в летнее время ее могли нарушить разнообразные лесные или полевые жители, то сейчас в это время года тишина была полноправной хозяйкой и властительницей таких отдаленных от города мест, как это. Как неохота было покидать теплую кабину автомобиля, но физиология человека устроена так, что ей все равно, чего тебе нравится, а чего нет. Она в нужное ей время требует своего, и никуда от этого не денешься. Лучше пусть штаны намокнут от дождя, чем... Я не стал договаривать, а открыл дверцу и, взяв с заднего сиденья костыли, выбрался под моросящий дождь. Василий последовал моему примеру. Когда мы вновь уселись на свои места, он спросил: «Дядька Сергей, может, вы приляжете на заднем сиденье?» «Спасибо», — криво усмехнулся я. «Если хочешь, ложись ты, а я лучше посижу». Несмотря на мои усилия, приложенные для оздоровления своей изуродованной спины, она все равно болела, и сидячее положение было для меня сейчас самым оптимальным. Мой помощник сначала, видимо, захотел быть со мной солидарным и тоже откинулся на подголовник кресла, но, посидев так некоторое время, все же решил воспользоваться моей уступкой. Он резво выскочил на улицу и, открыв заднюю дверь, вновь заскочил внутрь машины. Несколько минут парню понадобилось на то, чтобы поудобнее умоститься на сиденье. И еще пару до того момента, как я услышал ровное посапывание, иногда прерывающееся неразборчивым бормотанием. Я же еще не мог уснуть около часа. В голову лезли всякие мысли, которые, несмотря на все мои медитативные практики, освоенные ранее, никак не желали меня оставить в покое. Но и этим мучениям вскоре пришел конец, и я также погрузился в чуткий сон. Проснулся я еще затемно, от непонятного стука. Открыв глаза, всмотрелся в черноту пространства за стеклом. Стук вновь повторился. Я приблизил голову к стеклу, чем испугал какую-то птичку, сидевшую на капоте машины, и что-то там долбившую клювом. В отличие от большинства людей, я не стал злиться на божью тварь за то, что не дала поспать. В каждом проявлении природы, которое нам порой кажется спонтанным и зачастую нас раздражающим, я видел не что иное, как проявление милости Всевышнего. Именно Он всевозможными доступными Ему способами постоянно пытается нас о чем-то предупредить или направить по нужному нам пути. Тот, кто не игнорирует такие вот мелкие подсказки, порой избегает довольно крупных неприятностей, которые неизменно последовали бы, если этой подсказкой пренебречь. Я мысленно поблагодарил птичку за то, что вовремя разбудила, но еще долго сидел молча, всматриваясь в темноту за окном. Войдя в медитативное состояние, привел в порядок мысли и чувства. Когда же где-то на востоке забрезжил рассвет, растормошил своего водителя. Если я после пробуждения, несмотря на боль в спине, чувствовал себя весьма неплохо, то Василий проснулся с кислой миной и в подавленном настроении. На мое пожелание доброго утра он что-то неразборчиво буркнул и с большой неохотой вылез из автомобиля, чтобы справить нужду. Я последовал его примеру, чтобы потом в дороге не делать ненужных остановок. Благо дождь прекратился, и мы вернулись назад, намочив лишь нижнюю часть брюк о мокрую высокую траву. Усевшись на свои места, подкрепились холодной пиццей, которую предусмотрительный помощник, наверное, скупил всю, что была в забегаловке на заправке. Дабы избежать неприятных моментов, в ближайшее время я на всякий случай просканировал мысли моего водителя. Оказалось, что все его внимание было поглощено думами о матери. «Хорошего сына вырастила Лилия Семеновна», — подумал я, — «заботливого. Один недостаток был в том, что рос Вася без отца, а женщина, в силу своей природы, не смогла учесть некоторые нюансы в правильном воспитании мальчика. Ну что ж, и на том спасибо». И я краем глаза взглянул на Василия. Тот, положив руки на баранку, угрюмо смотрел куда-то вдаль. Чтобы успокоить помощника и самому быть уверенным в своей работе, мысленно слетал в квартиру его матери. Старовойтова сдержала свои обещания и, несмотря на все, что произошло с нами утром, навестила женщину. Лилия Семеновна немного удивилась ее визиту, но потом женщины долго сидели за чашкой чая с пирожными, которые привезла врач, и моя радостная пациентка с восторгом рассказывала о чудесном докторе, который ее вылечил. Я невольно улыбнулся, когда увидел удивленное лицо Ирины, просматривающей медицинские заключения, снимки, назначения. Медицинская карточка у мамочки моего помощника была очень внушительной толщины. И там было чего почитать и чему теперь удивляться. «Переживаешь за маму?» — спросил я у Василия, когда посмотрел все, что хотел. «Так», — не стал скрывать тот. «Подзвонить-то можно?» Я перед выездом на всякий случай посоветовал помощнику отключить мобильник. Пока что, Вася, лучше воздержаться. Господин Сагайдачный нам вряд ли чем-то навредит, но вот будут ли нас искать его подопечные и какие у них возможности, мы не знаем. Так что потерпи чуток. Кстати, ответь мне на такой вопрос. Ты мне доверяешь? Веришь, что у меня есть особенные способности? Так, верю. Не очень уверенно подтвердил помощник. Ну, тогда я тебе скажу, что с твоей мамой все в порядке. Ирина Васильевна у нее вчера была, осмотрела ее, и сегодня твоя мама чувствует себя вполне нормально. Звитки вы знаете. Откуда вы знаете? Вася, укоризненно произнес я, опять 25. Я же тебя только что спрашивал, веришь ты мне или нет. Так что, правда знаю все гаразд? Правда, Вася, можешь не сомневаться. Я заметил, как лицо моего помощника прояснилось, несмотря на такую же пасмурную погоду, как и вчера. А Ирина Васильевна и сегодня вечерком к ней зайдет, пообещал я ему. «Спасибо», — буркнул Василий, но в его голосе уже не звучали печальные нотки. «Пожалуйста», — я немного помолчал, будто настраиваясь на что-то новое, потом негромко сказал. «Поехали, Вася, спешить не будем, но поторапливаться не помешает». Водитель не стал спорить, он немного прогрел двигатель, осторожно, чтобы не увязнуть в грязи, выехал на трассу. И вновь под колесами весело зашелестел асфальт дороги, которая с каждой минутой приближала меня к дому. Ехали молча. Каждый думал о своем. В голову своего помощника я больше не влезал, но по его лицу было видно, что грустные мысли, если не насовсем, то хотя бы на время его покинули. Когда рассвет осветил небо, конечно, насколько позволяли ему это сделать, вновь нависшие над землей тучи, на трассе замаячила одинокая женская фигура. Одета она была в темного цвета куртку с капюшоном и высокие темные сапожки на невысоком каблучке. «Интересно, откуда она здесь взялась и куда идет?» – подумал я. «На путану, которая промышляет вдоль дороги, вроде бы не похожа. Хотя кто их знает, этих женщин?» Несмотря на свою способность влезать в чужие головы и частое общение с представительницами слабого пола, я так и не смог понять всей глубины женского мышления и женской логики. Для этого, наверное, мне нужно было в одно из моих перемещений во времени и пространстве побывать в шкуре женщины. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, судьба или кто там управлял этим процессом, всегда оставляла меня в мужском теле. Увидев свет фар, женщина остановилась и замахала рукой. Василий даже не подумал осведомиться о моем мнении и притормозил у обочины. Незнакомка, довольная, что ее сигнал не проигнорировали, открыла заднюю дверцу, но влезать не стала, уставившись на костыли. Я, глянувшись назад, понял, в чем дело, и сказал: «Положите костыли на пол». Женщина тут же последовала моему совету и вскоре умостилась на мягком сиденье. «Большое вам спасибо», — вежливо поблагодарила она, откидывая назад капюшон. «На мазащу», — отозвался Василий, который после остановки машины так и сидел в полоборота и пялился на незнакомку. А посмотреть там было на что. Женщине было лет 25-27. Из-под длинной челки жгуче-черных волос, длину которых из-за куртки было сейчас не определить, смотрели не менее черные зрачки аккуратно подкрашенных глаз. На алых пухлых губах застыла скромная извиняющаяся улыбка. В целом макияж у женщины был неброским, лишь умело подчеркивающим все достоинства и без того симпатичного личика. У меня вновь мелькнула мысль о путане, и я сукоризной подумал про Василия, который, не посоветовавшись, посадил в машину попутчицу. Конечно, я бы мог взглянуть женщине в глаза и узнать о ней все, что мне нужно, но моя интуиция подсказывала, что опасности она не представляет. А без повода залезать в чужие мысли я зарекся. «Вы куда едете?» – спросила красотка, расстегивая молнию куртки, так как в машине было тепло. «Запорижье!» – вновь опередил меня помощник, съезжая с обочины. «Вот здорово!» – воскликнула незнакомка. Даже голос у нее был приятный и звучал как-то мелодично, располагая к доверию. «А мне в Полтаву. Нам как раз по пути». Женщина немного помолчала, поправляя куртку и удобнее усаживаясь на сиденье, потом сказала: «А меня Настей зовут». Видимо, молчать она не любила. «А вас?» «Меня Вася, а це дядько Сергей», — улыбнулся помощник, в который раз бросая быстрый взгляд на попутчицу в зеркало заднего вида. «А чего вы все время молчите?» — Настя переключила свое внимание на меня. Я вспомнил старый пошленький анекдот. Только там была не женщина, а мужчина кавказской национальности, который спрашивал у девушки, мол, «Чего молчишь?» Та отвечает: «Хочу, молчу». Тогда мужчина и говорит: «Вах, какая девушка! хочет и молчит», — улыбнувшись про себя, я ответил. «Вообще-то я не привык встревать в чужие разговоры. Вы вроде как с Васей разговариваете. Но спросить мне действительно хочется. Скажите, вот вы красивая девушка. Не боитесь так вот даже не глядя, кто едет, запрыгивать в чужую машину, да еще без маски? А вдруг мы какие-нибудь заразные? Все-таки пандемия. Или еще чего хуже? Оказались бы какими-нибудь братками обезбашенными». Молодая женщина весело рассмеялась, а потом уверенно сказала. «Нет, не боюсь. Зараза ко мне не пристает, а на хороших и плохих людей у меня чуйка». «Вот даже как!» – удивился я. «Да, вот так!» – продолжала улыбаться Анастасия, показывая красивые белые зубки, явно не имеющие контакта с табачным дымом. «Вот, например, по вам сразу видно, что вы порядочные люди». Я про себя хмыкнул. «Да уж, порядочные. У обоих стволы под одеждой». Молодая женщина немного помолчала, а потом вернулась к тому, с чего начался разговор, обращаясь ко мне. «А я как раз разговариваю с вами, а не с водителем. Ему вообще-то нужно не болтать, а внимательно смотреть на дорогу». Настя многозначительно посмотрела на Василия. Он после ее слов заметно помрачнел, и я его прекрасно понимал. Редкий мужчина не стал бы уделять повышенное внимание столь привлекательной особе, какой оказалась наша попутчица. Он даже бросил в мою сторону короткий неприязненный взгляд, который я просто проигнорировал. «А вы инвалид?» «Да», — вновь заговорила Настя. «Да», — коротко ответил я, как обычно, не желая вдаваться в подробности. «А что у вас с ногами?» — не отставала попутчица. Но в ее голосе я почувствовал не простое женское любопытство, а какую-то неуловимую заинтересованность. Меня почему-то потянуло на откровенность, и я рассказал все, что со мной произошло в шахте. Закончив рассказ, я заметил, что Василий, начавший на меня дуться, явно изменил свою точку зрения. И его вновь брошенный на меня взгляд был теперь скорее сочувственный, чем недовольный. «А вы пробовали у кого-нибудь лечиться?» – спросила Анастасия. Ее голос звучал очень серьезно и по-деловому. Мне даже показалось, что я разговариваю с медицинским работником. Только человека, имеющего какое-то отношение к этой профессии, могли по-настоящему заинтересовать чужие проблемы со здоровьем. «Пробовал. Ничего не помогло. А что, собственно, вас так заинтересовало?» – решил полюбопытствовать и я. «А вы у традиционных врачей лечились?» проигнорировала мой вопрос Настя. «Не только. Сначала в обычной больнице долго лежал, потом народными средствами пробовал. Был у нашего местного целителя. Может, слышали, Андрей Столяров?» «О целителе Андрея Столярове читайте в трилогии Юрия Юрьева «Миссия». «Отчего ж, конечно, слышала. Слухами земля полнится. Знатный целитель. Да только он по-своему лечит». «Это как же по-своему?» – заинтересовался я. «У каждого ведь свои методы». «Это точно. Ну а все же, почему вас заинтересовала моя травма?» Решил я добиться ответа на интересующий меня вопрос. «Дело в том...» Настя передвинулась на середину сиденья так, чтобы видеть и бегущую впереди ленту дороги, и обоих попутчиков одновременно. Теперь я уловил едва различимый исходящий от нее аромат. Но это были не духи и не дезодорант, которым привыкли пользоваться современные красотки. Это, пожалуй, напоминало нежный запах каких-то аромамасел. «Дело в том, что моя бабушка, известная...» Молодая женщина на миг задумалась, словно в первый раз пыталась дать определение роду занятий своей родственнице. «Тоже известная знахарка», — наконец закончила она. «И что вы предлагаете?» — иронично улыбнулся я. «Поехать к вашей бабушке?» «А почему бы и нет?» — с энтузиазмом воскликнула Анастасия. «Что вы теряете? Или, может, вы куда-нибудь спешите?» «Да, в общем-то, не особо. Домой еду». «А где вы живете?» «В Донецке». «В Донецке?» – удивилась попутчица. «И как там у вас?» «А что у нас?» «У нас все относительно нормально». «Странно, у нас тут про вас такое говорят». «Не нужно, Настенька, верить всему, что говорят. Жизнь, знаете ли, штука многообразная и неоднозначная. То есть вас ваша жизнь устраивает?» «Вполне. Вот если бы еще ноги ходили». «Так я вам и говорю, давайте заедем к моей бабушке». И я покосился на своего водителя, как тот отреагирует на такое предложение. Однако, похоже, Василий был очень даже не прочь как можно больше времени провести с черноглазой красоткой. Впрочем, я тоже долго не размышлял. И действительно, чего, собственно, я теряю, кроме некоторого количества времени и некоторого количества денег, которые я умыкнул с огайдачного, земля ему пухом. Ну, посмотрит меня бабка, ну, может, пошаманит там как-нибудь, травок даст попить. Не поможет, поедем дальше. А вдруг на этот раз у бабки получится? Вдруг у нее действительно какой-то особый подход к лечению? Да и Василию ужас как не терпится поболтать с молодухой. «А знаете что?» Я развернулся к попутчице лицом и еще разок, окунувшись в бездонную пропасть ее глаз, решился. «Поехали к вашей бабушке». «Вот и здорово!» — по-детски обрадовалась Настя. «Я подумал даже, что она сейчас в ладошки начнет хлопать. И мне, чтобы с трассы домой добраться, не нужно еще одну попутку ловить. И вам хорошо. Глядишь, и поможет вам моя бабуля». На всякий случай, перед тем, как сворачивать с намеченного пути, неизвестно кому, я все же решил немного просканировать нашу попутчицу. Внешний вид бывает очень обманчивым. Сколько таких вот красавиц сгубили опытных разведчиков, а сколько было мошенниц, использовавших свою красоту в виде приманки для падких на женские прелести мужчин. Но тут меня вновь постигла неудача. В моей памяти еще очень свежи были воспоминания о встрече с призраком, когда я не ощутил присутствия живого человека. Здесь, конечно, было не так. Я прекрасно ощущал, что за мной сидит вполне реальная женщина, но вот проникнуть к ней в голову не смог. Казалось, что мое намерение упирается в невидимую для меня преграду, которая не позволяет заглянуть в святая святых человека, в его мозг. Я уже упоминал, что в своем мире занимался китайским цигун «железная рубашка» и мог защитить любой участок тела так, чтобы он не был подвержен механическим повреждениям. Так вот, сейчас я столкнулся с явлением, когда подобная защита стояла не на отдельном участке, а на всем теле. Прощупывая энергетику Анастасии, мне показалось, что ее аура настолько плотная, будто состоит не из тонкого эфира, а из прозрачного бронированного стекла, не пропускающего сквозь себя ничего постороннего. Удивившись вначале, я, однако, быстро смекнул, в чем тут могло быть дело. Возможно, бабуля нашей попутчицы действительно сильный мастер и поставила на свою любимую внучку при помощи определенных заклинаний или заговоров очень качественную и мощную защиту от разного рода вмешательства в ее тонкие оболочки. Ну что ж, если так, то, видимо, действительно стоит заглянуть к этой знахарке на огонек. Авось да и мне чего-нибудь назаговаривает, подумал я, а вслух, обращаясь к Насте, спросил. А вы-то сами своей бабушке помогаете? Иногда помогаю. Она меня тоже пытается научить своим премудростям. Говорит, у тебя талант и способность к этому есть. А вы? Полюбопытствовал я. А я еще не решила, заулыбалась попутчица. Скучно мне все это. Конечно, вечная жизнь, долгая молодость и прочие бонусы – это все здорово. Но не знаю, нужно еще подумать. Настя бросила взгляд на дорогу и заметила. Скоро уже пойдет прямая дорога на Полтаву, к нам в село направо. Кстати, если ехать на Запорожье, то вам тоже нужно будет свернуть направо, только чуть раньше. Так вы не в самом городе живете? Нет, немного в стороне, в городе слишком людно и шумно. «Не в Диканьке, случайно?» – спросил я, припомнив, что где-то возле Полтавы расположен известный, благодаря незабвенному Николаю Васильевичу, почти мистический населенный пункт. «Нет!» – еще шире заулыбалась Анастасия, видимо, поняв мой намек. «Наше село небольшое и совсем неизвестное. Если Гоголь в нем и бывал, то только проездом. А вы с родителями живете?» «Родители как раз живут в Полтаве», — продолжала болтать попутчица. «Я тоже там жила, а к бабушке недавно переехала». Мы проехали указатель на полтавский аэропорт, а у меня возникло легкое головокружение. «Черт, как не вовремя!» — рыгнулся я про себя, понимая, к чему это ведет. «Но почему это случается именно тогда, когда совсем этого не ждешь?» Хотя, конечно, если честно, то я никогда этого не жду специально. Вот только мои перемещения между мирами последнее время просто сыплются на мою голову, как из рога изобилия. За всю прошедшую жизнь меня столько не швыряло в разные места, как за последние несколько дней. Больше ничего я подумать не успел. Моя голова откинулась на подголовник сиденья, а мое сознание выпорхнуло из тела и, как обычно, рвануло в неизвестном мне направлении». «Батюшка, Макар Елизарович!» — услышал я, словно сквозь туман, временно застилающий мое сознание незнакомый мужской голос. Ощутил, что нахожусь в сидячем положении. Моя склоненная вниз голова упиралась в руки, а те, в свою очередь, упирались в массивную деревянную крышку стола. С трудом подняв голову вверх, мутным, как будто пьяным взором, обвел окружающее пространство. Четкость зрения, несмотря на все мои старания проморгаться, не возвращалась. «Ну вот». «Опять что-то новенькое», — подумал с досадой, одновременно анализируя увиденное. Находился я в довольно просторном деревянном строении. Большое помещение с неприхотливой, но добротной старинной мебелью. Большие светлые окна. Все это не походило на обычную деревенскую избу. «Светлица» — пришло на ум старинное слово. На столе стояла глиняная посуда с какой-то снедью, а за столом какой-то бородатый мужик с взволнованным лицом. Мужик с каким-то чрезмерным подобострастием уставился на меня, нервно теребя в руках кепку. Поверх светлой косоворотки на нем был одет какой-то длинный сюртук и темные брюки. Переминаясь с ноги на ногу, он время от времени бросал короткие взгляды куда-то в сторону. «Очнулись, слава богу», — вновь участливо произнес мужик. «Мы уж испугались, не приключилось ли чего серьезного. Устинья Прокофьевна уже за лекарем хотели посылать». Я, как обычно, в первые минуты моего переселения, чтобы не ляпнуть чего лишнего, помалкивал, давая возможность моему старому сознанию слиться с памятью и сознанием моего нового аватара. Мужик тоже замолчал, увидев, что я все еще нахожусь в небольшой прострации. Откинувшись на спинку стула, на котором сидел, и продолжив знакомиться с новой реальностью, я взглянул на кисти рук. Видимо, я был не слабого телосложения, так как, сжав кулаки, увидел, что они раза в два больше, чем у меня в моем реальном времени. Опустив голову ниже, с неудовольствием отметил наличие небольшого животика. На мне была светлая шелковая косоворотка, на ногах какие-то шаровары и сапоги. «Петька!» — вдруг выдала мне моя новая память имя стоявшего напротив мужика. «Мой управляющий». «Ага, стало быть, я не простой крестьянин, а какой-то зажиточный помещик, имеющий собственный штат наемных рабочих. Ну что ж, и на том спасибо». Переведя уже более осмысленный взгляд на управляющего, так и продолжавшего переминаться с ноги на ногу, я, стараясь придать голосу как можно больше весомости, сказал: «И чего со мной произошло?» Голос, принадлежащий моему новому телу, оказался зычным и низким. «Так, Макар Елизарович, снепритомнили вы отчегось? Мы уж думали, а бы чего худого не приключилось», — залебезил халдей. Только тут я понял, почему управляющий все время говорит «мы». В дверях неподвижно застыла женская фигура в длинном темном сарафане. От того, что женщина не подавала никаких звуков, я своим, как оказалось, под слеповатым зрением ее сразу-то и не приметил. «Все в порядке», — поспешил успокоить я Петра и уж, обращаясь к женщине, добавил: «Устинья, не стал быть в дверях, иди занимайся своим делом». Женщина, лицо которой я так и не смог нормально разглядеть, покорно удалилась, не проронив ни слова. Я еще раз обвел взглядом стол. Начатая краюха ржаного пахучего хлеба, полупустая тарелка с какой-то похлебкой, а возле нее деревянная ложка. Чуть в стороне небольшая крынка с какой-то жидкостью и пучок зелени на черепяном блюдце. Наверное, владелец моего нового тела аккурат трапезничал перед тем, как я в него попал. «Как-то бедновато», — подумал я, оценив стоявшую передо мной еду. И тут же моя новая память мне услужливо подсказала: «Нынче, батенька, пост идет, и еда не должна быть скоромной». Еще раз бросив взгляд на стол, я понял, что в данный момент чувства голода не ощущаю. Да и доедать за кем-то, как рассуждало мое старое сознание, мне не очень-то хотелось. Отодвинув тарелку в сторону, я поинтересовался: «Так как у нас дела?» Управляющий заметно оживился. Я уже привычно начал понимать, что здесь происходило, поэтому нужно было как-то продолжить прерванную моим внезапным обмороком беседу. «Я вас и спрашиваю», — Петр начал так, словно наш разговор оборвался буквально несколько мгновений назад. «Что с этими разбойниками делать?» «Так-так-так», — начал тут же размышлять я. «У нас, оказывается, попутно с трапезой шло и кулуарное судебное заседание с главным судьей в моем лице. А чего ты говоришь, они натворили-то?» — как бы, между прочим, поинтересовался я. «Так это ж, Макар Елизарович, на лице управляющего появилось недоумение. Видимо, я уже все должен был об этом знать. Они ж басурмане эдакие, зерно на вашем поле собирали». Я сделал вид, что задумался, а сам, воспользовавшись паузой, наконец упорядочил все приходящие в мою голову данные. Как выяснилось, после их краткого анализа, два сельских жителя, отец и сын, повадились собирать случайно оброненные колоски на моем скошенном поле. Делали они это не корысти ради, а от того, что их многочисленная семья, несмотря на собранный урожай, жила впроголодь. Получилось так, что большую часть пшеницы они отдали мне все долго, а то, что осталось, приходилось теперь строго экономить. Мои люди заметили воришек, поймали и привели ко мне. Я, то есть, конечно, тот, кто был мною, до моего вселения распорядился выпороть злодеев, чтобы другим повадно не было. Теперь управляющий ждал от меня дальнейших распоряжений. «Да помню, я помню», — отмахнулся я, сделав вид, будто проверял своего приближенного. «Ты вот что», — задумался, — «ты подгони-ка мою бричку, да закинь в нее пару мешков пшеницы». «Сделаем, батюшка. А с бусурманами-то что делать? Им роск всыпали?» «Несомненно, как велели. Тогда пусть идут себе с Богом домой. Слушаюсь». Управляющий исчез выполнять приказания, а я встал, и моя правая рука тут же потянулась по привычке ко лбу. Наверное, мой предшественник после трапезы осенял себя крестным знамением. Я не был приверженцем какой бы то ни было религии, поэтому, пользуясь тем, что меня никто не видит, решил в этот раз обойтись без этого ритуала. Выйдя на просторный двор, залитый летним солнцем, с удовольствием вздохнул своеобразный сельский аромат, состоявший из смеси запахов домашних животных, сухого сена, свежеиспеченного хлеба. Однако моя блаженная улыбка тут же померкла. Метрах в 10 справа от входа стояли несколько человек. Трое мужчин, одетые в простые крестьянские рубахи, с улыбочкой поглядывали на двух других, стоящих особняком с голым торсом. Один из обнаженных был пожилым на вид мужчиной с небольшой бородой и сутулой, видимо, от тяжелого труда спиной. Второй молодой парень, чуть выше ростом, с небольшими черными усами. Обе спины и изогнутая дугой пожилого и широкая прямая молодого ярко одели от выступившей на них крови, вследствие недавно перенесенных побоев. По задней поверхности моего тела невольно пробежал озноб, а кожа на некоторое время превратилась в гусиную. Моя старая память издевательски подкинула мне свежие воспоминания из моей настоящей жизни. В голове стремительно пронеслись минуты издевательства над моим телом в подвале Сагайдачного. В это время подкатила бричка, запряженная парой гнедых коней. На козлах сидел молодой паренек. Возле одного борта лежали два больших мешка с пшеницей. «Куда прикажете отвезти?» — услужливо полюбопытствовал управляющий, подходя с другой стороны. «Я сам поеду. Ты здесь делами займись». «Слушаюсь», — Петр склонился в льстивом поклоне. Важно, взобравшись на сиденье, я приказал кучеру трогать. «Посторонись!» — звонко крикнул паренек, предупреждая медленно бредущих к воротам расхитителей. Те отпрянули в сторону, провожая бричку злыми ненавидящими взглядами. Выехав за ворота, я коротко скомандовал кучеру. Фроловым. Тот на мгновение обернулся, одарив меня удивленным взглядом, но, естественно, задавать вопросы, а тем более перечить, не стал. Фроловы и были теми самыми мужиками, попавшими под раздачу. Жили они почти на самом краю села. Когда подъехали к их двору, нас встретил гомон детворы от 3 до 10 лет, играющих у плетня. Трое детей, что помладше, были вообще без одежды, а остальные 4 были старшего возраста, одеты до пояса в какие-то лохмотья. Хозяйка стирала в катке вещи, развешивая затем их по двору. Когда я подъехал к тому месту, где должны были быть ворота, женщина подняла на меня раскрасневшееся усталое лицо и замерла, не зная, что делать. Я сошел с повозки и направился прямо к ней. «Хозяйка...» В ее глазах я прочел, что зовут ее Авдотьей, бросила в катку недостиранную рубашку и при моем приближении бухнулась на колени. «Не гневайтесь, батюшка Макар Елизарович», — запричитала крестьянка. «Бес попутал моего Никифора, говорила ему не трогать вашего добра». Я немного растерялся. Не доводилось мне еще в моей жизни утешать крестьянских женщин, которые видят во мне лишь угнетателя и кровопийцу. Тогда я обернулся к кучеру и крикнул: «Антипка, ну-ка тащи мешки сюда!» Паренек кивнул и, несмотря на кажущуюся хрупкость телосложения, проворно подхватил тяжелый мешок и подошел ко мне. «Поставь у дверей», — скомандовал я и, уже обращаясь к женщине, добавил: «А ты вставай, вставай, нечего мне здесь». Кучер исполнил приказание, вернулся к бричке и отнес ко входу в дом второй мешок. Авдотья встала, сопровождая действия Антипки непонимающим взглядом. Потом вопросительно взглянула на меня, но ничего не сказала. Видимо, словами боялась спугнуть этот, как она думала, мираж. Детвора, глядя на мать, тоже притихла. Лишь самая маленькая девчушка начала чуть слышно всхлипывать. «Ты это, Авдотья», — промямлил я, стушевавшись, — «ты покорми ребятню». «Макар Елизарович», — женщина снова бухнулась на колени, — «мы же не в жизнь не рассчитаемся с вами». «Угомонись», — остудил я ее, — «не нужно мне ничего. Это вам мой подарок». «Да как же так?» Авдотья все никак не могла поверить в свалившееся на нее счастье. «Как же подарок?» «Ты не переживай. Я сегодня отдам распоряжение, вам еще чего подкинут». «Макар Елизарович, благодетель», — вновь заголосила многодетная мамаша, возраст которой я даже затруднялся назвать. «Спасибо вам». «Ладно, не за что», — ответил я и торопливо направился к повозке. «Нужно было, пока меня не дернули назад, мое время успеть распорядиться насчет продуктов для семьи Фроловых». На обратном пути нам вновь повстречались отец с сыном, понуро, бредущий к дому с рубашками в руках. Солнце нещадно жгло их изуродованную кожу. Фроловы, так же, как и в прошлый раз, обожгли меня своими ненавистными взглядами. Но мне уже было все равно. Я рассчитался с их семьей за причиненные им побои. Въехав во двор, я ухарски выскочил с еще движущейся брички, за что чуть было не поплатился своим здоровьем. Ноги этого не знающего, что такое зарядка тела, оказались не готовы к таким выкрутасам, и я лишь чудом удержался в вертикальном положении. Тут же подбежавший управляющий одарил меня странным взглядом. «Совсем старый дурак умом тронулся», — невзначай прочел я в его голове. «Когда уже его земля приберет? Уськи покоя нет ни днем, ни ночью. Вот бы с ней зажили, если бы...» Додумывать он к его же счастью не стал, а, изобразив на лице заботу, молвил. «Макар Елизарович, да что ж вы так? Не бережете себя?» «Не берегу, говоришь?» Пробасил я, хватая пятерню Петруху за грудки. «Я-то берегу, а вот ты, паршивец эдакий, сейчас у меня получишь...» «Да за что ж, батюшка Макар Елизарович?» — взмолился управляющий, тщетно пытаясь высвободиться из моего захвата. «А зато, пес ты смердящий», — припомнил я словечки из популярной комедии, — «чтобы ты свое поганое рыло в чужой огород не совал». «Да что ж вы такое говорите?» Халдей упрямо делал вид, что ничего не понимает, но я-то видел, что он прекрасно осознает, о чем речь. «Ты еще спрашиваешь, за что?» — продолжал распаляться я, краем глаза заметив заинтересованные взгляды прислуги, оказавшиеся в это время поблизости. «А кто Устинью в сарае лапал, а?» В глазах управляющего появился настоящий испуг. Он-то думал, что все его делишки, а тем более мыслишки, останутся незамеченными и неуслышанными, но от меня-то не скроешь. Тело Петрухи как-то вдруг обмякло, его пухлые губы задрожали, а я не в силах больше терпеть перед собой эту наглую рожу, со смаком заехал по его губам вареником своим кулачищем. Мужичонка отлетел шагов на 5 и спиной грохнулся прямо в лужу, оставленную после себя каким-то парнокопытным, которых во дворе было предостаточно. Схватившись одной рукой за лицо, вмиг превратившееся в один большой синяк, он, не поднимаясь с земли, начал пятиться назад. Но я уже остыл и полностью контролировал свои эмоции. Медитации и прочие духовные практики, которыми я занимался в своей настоящей жизни, не смогли сдержать первоначального взрывного импульса моего нового носителя. Но после совершенного действия помогли быстро привести организм в норму. «Чтобы через 5 минут ноги твоей здесь не было», — спокойно сказал я, но в моем взгляде, видимо, еще читалось столько злости, что Халдей тут же вскочил на ноги и опрометью бросился к воротам. «Давно пора, Макарушка», — услышал я сбоку женский голос. Повернул голову, рядом стояла Устинья. «Житья от этого увольня нет». «А чего ж ты раньше-то молчала?» — произнес укоризненно. «Так раньше-то ты меня не слушал, все под его дудку плясал». «Ладно уж, иди», — смягчился я. «Больше он здесь не появится. Только теперь чего надо на нового управляющего подыскивать». «А чего искать-то?» — улыбнулась одними глазами Устинья. «Вон Серафим Ильич, чем не управляющий. И честный, и порядочный, и опыт, опять же, поскольку не молод уже». Я считал с подсознания жены образ человека, о котором она говорила. И он мне показался вполне приемлемой кандидатурой. «А что, пожалуй, возьму Серафима», — ответил на предложение супруги. Та недоверчиво покосилась на меня, но, ничего не сказав, пошла по своим делам. «Чудной Макарушка стал друг», — прочел я мысли удаляющейся женщины. «То и слова молвить не давал, а нынче чего не скажешь, совсем соглашается». Улыбнувшись в усы, я развернулся к мужикам, стоявшим в отдалении. «Серафим, хоть сюда!» — крикнул самому старшему. Крепкий мужчина лет 40-45 не спеша подошел, снял картуз. «Ты вот что, Серафим Ильич, принимай-ка дела управляющего». Тот подозрительно глянул на меня, но промолчал, а я продолжил. «И первое, что сделай, не откладывая в долгий ящик, так это отправь с Антипкой еще пару мешков зерна Фроловым, да соль отсыпь 10 фунтов. «Слушаюсь», — как-то слишком весело отозвался новый управляющий. «Тогда войни мешкой, пока я добрый». Напустил я серьезности своему облику. Серафим спешно зашагал к двоим помощникам, а я присел на большое бревно, и мне на ум вновь пришел старенький фильм-комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Там главный герой Леонида Куравлева, попав во времена царствования Ивана Грозного, говорит: «Ну, пошли дела кое-как. Что ж этот изобретатель свою машину времени назад не крутит?» Не успел я так подумать, наслаждаясь теплом летнего солнышка, как почувствовал, что моя машина времени действительно заработала. Ощутив знакомые симптомы, я уже, чтобы не упасть на землю во время замены сознания, опустил голову на ладони, упершись локтями в колени. Через несколько мгновений ощутил легкое покачивание движущегося на небольшой скорости автомобиля. «Интересно», — промелькнуло в голове, — «вот я, то есть мое сознание, переселяется в тело какого-то человека. Здесь у меня происходит что-то вроде обморока. А куда в это время девается сознание того, в чье тело я вселяюсь? И чего этот человек ощущает, когда вновь становится самим собой? Загадка, однако». «И где вы летали?» — послышался голос попутчицы. «Она что-то знает или спросила наобум, что на ум пришло?» — заинтересовался я. Но Настя сама ответила: «Вы так задумались, что можно было подумать, будто вы летаете далеко в каких-то своих потаенных мечтах». «Так оно и было», — не стал я опровергать версию попутчицы. «Здесь направо», — подсказала молодая женщина водителю. Тот послушно включил поворотник, и автомобиль свернул в указанном направлении. Проехав еще немного по небольшому населенному пункту, мы остановились у ворот какого-то дома. За деревянным забором послышался грозный лай собаки. «Вот здесь я и живу», — сообщила Настя, застегивая куртку. «Вы тоже, пока будете лечиться, поживете здесь. Я всегда оставляю на постой тех, кто приезжает к моей бабуле. Она, кстати, проживает чуть дальше. Я схожу к ней позже и договорюсь, когда она сможет вас принять». Молодая женщина взглянула на меня, а я краем глаза заметил довольную физиономию моего водителя. «Пойдемте, я проведу, а то Годзилла вас не пропустит. Машину оставьте здесь, ее никто не тронет». Мы вышли из автомобиля, Василий включил сигнализацию, и мы двинулись вслед за хозяйкой дома.